Глава 12. Вчетвером мы быстро перетаскали все вещи в дом. Поклажи у охотников оказалось много. «Тут половина вещей тебе, Андрей Иванович», — сказал генерал. «Подарок на новоселье. Все же это мы с Александром Сергеевичем уговорили тебя сняться с насиженного места». «Спасибо», — ответил я, чтобы не показаться невежливым. Надежда на то, что я не проговорился, таяла на глазах. Достаточно было посмотреть на поведение Владимира Вениаминовича. «Ты погляди, что мы привезли», — сказал Георгий Петрович. Но Владимир Вениаминович мягко остановил его. «Потом, Жора. Сначала разговор, как обещали. Идемте на реку, Андрей Иванович». Я поднял брови, всем видом изображая удивление. Ну а что мне еще оставалось? И тут генерал проявил характер. «Нет, Володя», — твердо сказал он. «Моя промашка мне и отвечать. Тем более, что тебе Андрей Иванович не доверяет, зная твои способности». Меня так и подмывало сказать, что Георгию Петровичу я теперь тоже не доверяю. Но я промолчал. Ни к чему лезть в бутылку раньше времени. Если все пойдет плохо, поскандалить я еще успею. А вот больше, пожалуй, ничего. Я молча повернулся и вышел за дверь. Георгий Петрович шел за мной. Я спустился по тропинке к реке и остановился у начала мостков, с удовольствием глядя на текущую воду и вдыхая запах дыма, идущий от недавно протопленной бани. Георгий Петрович подошел и встал рядом со мной. «Андрей Иванович, я должен попросить у тебя прощения», — прямо сказал он. «Ты ведь уже догадался, что произошло?» Про себя я решил не отвечать ни на какие вопросы и ни в чем не признаваться. Это был крохотный шанс, глупый и детский, но в моем положении и он лучше, чем ничего. Поэтому я молча посмотрел на генерала, ожидая продолжения разговора. Георгий Петрович вздохнул. «Черт, тяжело-то как!» — пробормотал он. «И стыдно!» Но я не собирался облегчать ему работу. «В общем, Володя — психотерапевт», — сказал Георгий Петрович. «И мой давний друг. Мы с ним еще в Корее работали вместе с нашим контингентом. Пойми, Андрей Иванович, я тебя ни в чем не подозревал, просто хотел помочь. Уж больно ты тревожился об отце. Я заподозрил, что у тебя детская травма психики или что-то в таком роде, а с этими проблемами психотерапевты справляются отлично. Это пока закрытая информация, не для всех. Вот я и попросил Володю прийти ко мне домой, глянуть по-дружески». «Георгий Петрович, а где вы служите?» — неожиданно спросил я. Генерал посмотрел мне прямо в глаза. «Это закрытая информация, Андрей Иванович, не обижайся. Рустам сказал, что в пехоте». Задумчиво протянул я и снова отвернулся к реке. «Правильно сказал», — ответил Георгий Петрович. «Это я его попросил. Но тебе скажу, не в пехоте». «Понятно. И что вы от меня хотите?» Я очень старался, чтобы мой голос звучал спокойно, равнодушно. «Черт!» — генерал чуть не сорвался на крик. «Да ничего я от тебя не хочу! Извиниться разве за то, что все так неудачно вышло?» «Неудачно?» — удивился я. «Но ведь это же не случайность. Вы же и в гости меня затем пригласили, чтобы со своим другом познакомить. Кстати, а он кто такой?» Я понимал, что хамлю, но пер на пролом и уже не мог остановиться. «Беглов Владимир Вениаминович», — неожиданно мирно ответил генерал. «Полковник, доктор медицинских наук, психотерапевт». «Спасибо, а то до сих пор он знал обо мне намного больше, чем я о нем». Я вдруг почувствовал, что у меня подрагивает колено от усталости. Оказывается, все это время у меня от напряжения сводило мышцы ног, и теперь они почти отказывались служить. Я переступил с ноги на ногу, стало чуть полегче. «Значит, вы от меня ничего не хотите?» — переспросил я. «Ничего», — негромко подтвердил генерал. «А могу я спросить, почему?» Генерал немного помолчал. «Объясню. Все эти две недели я думал о том, что произошло, и пришел к выводу, что не сумею использовать эту информацию на благо страны. Во-первых, ты, Андрей Иванович, знаешь не так много. Не обижайся, но это правда. А во-вторых...» Ласточка скользнула над самой водой, ловя толкущуюся мушкару. «Видно, будет дождь». «А во-вторых, я сам боюсь», — неожиданно сказал Георгий Петрович. «Этого я не ожидал. Если все будет так как я думаю, значит, система прогнила очень давно». — тихо продолжил генерал. — И настолько глубоко, что даже я не сумею разобраться. И при малейшей ошибке подставлю не только себя и тебя. А у меня, Андрей Иванович, тоже семья есть. Да ты знаешь. Надо было молчать и дальше, но словно черт дернул меня за язык. «Ну, а для себя?» Генерал молчал. Я повернул к нему голову и увидел злое лицо Георгия Петровича и его сжатые кулаки. Мы молча смотрели друг на друга. Постепенно генерал расслабился. «Ты имел право задать такой вопрос, Андрей Иванович. После того, что я сделал, извини». Георгий Петрович достал из кармана пачку папирос, чиркнул спичкой. Горящий кусочек спичечной головки отлетел в воду. «Для себя. Я же не сволочь, Андрей. Да и кроме того, скажи, ты слышал про меня тогда, там, хоть что-то?» Я покачал головой. «Нет. Ну вот видишь, а здесь мы познакомились, и это уже изменило мою жизнь, только я пока не знаю как. И теперь не узнаю уже. Тогда какой смысл?» Генерал курил, а я просто стоял рядом и смотрел на воду. «Пойдемте в дом, Георгий Петрович. Пора ужинать». «Идем, Андрей Иванович. И давай попробуем просто забыть все это, если не возражаешь». «Согласен». На пороге генерал остановился и вдруг спросил. «А может, все будет и не так страшно? Ведь ты же как-то сумел это пережить. Может, и мы все переживем?» В доме вкусно пахло жареной картошкой. Я удивился, откуда? «Этот примус просто чудо!» — дружелюбно пророкотал Беглов. 10 минут, и картошка не только разогрета, но и поджарена». «Какой примус?» — удивился я. «Он же остался на базе». «У тебя на базе есть примус?» — спросил генерал. «А мы тебе в подарок купили. Вот, шмель». И тут я не выдержал и расхохотался. Да так, что ноги подкосились, и я осел на стул. «Рустам», — сказал Владимир Вениаминович, глядя при этом на меня, — «съезди, пожалуйста, в магазин. Возьми водки». Я хотел было сказать, что магазин уже закрыт, но от смеха не мог выговорить ни слова. А Рустам мгновенно вышел, и через минуту я услышал звук мотора. Когда я прекратил смеяться, Владимир Вениаминович серьезно сказал: «Не знаю, о чем вы говорили с Георгием Петровичем, но очень рад, что все улажено. От себя приношу извинения и присоединяюсь ко всем его обещаниям. Мы с ним это уже обсудили». Беглов поднялся со стула, остановился посреди комнаты и торжественно произнес: «Андрей Иванович, клянусь не применять к вам гипноз и другие меры психического воздействия без вашего ведома и согласия. Слово врача и офицера». «Да сядь ты уже», — махнул на него рукой Георгий Петрович. «Где коньяк?» «Сейчас». Беглов достал из рюкзака длинную тонкую бутылку. «На этот раз грузинский. А Рустам?» — спросил я Георгий Петрович. Генерал правильно понял мой вопрос. «Рустам ничего не знает. Можешь быть спокоен, Андрей Иванович. Наливай, Володя». «У меня баня натоплена», — сказал я. «Может быть, после нее?» «Баня?» — изумился Беглов. «И ты молчал, Андрей Иванович. Тогда сначала париться, а ужин потом». «Вы идите, парьтесь, а мне надо отлучиться ненадолго. Сейчас я вам полотенце дам». Я достал из шкафа 2 чистых полотенца и вручил их Беглову. «Веники в предбаннике на лавке. Горячей воды полный бак. Речку, чтобы нырнуть, сами найдете». Беглов изумленно расхохотался. Смех его звучал так, словно филин ухал в пустую бочку. «Ай да, Андрей Иванович, рассмешил». Конечно, я пошел к Кате. В одном из окон медпункта горел свет. Сквозь стекло я увидел, что Катя сидит за столом и читает при свете настольной лампы. Я не стал подкрадываться к окну, вместо этого повернул за угол, поднялся на дощатое крыльцо и громко постучал в дверь. «Открыто!» — раздался Катин голос. «Андрей, это ты?» Я пригласил Катю пойти ко мне, но она отказалась. «Там чужие люди. Может, и хорошие, но все равно чужие. Давай лучше здесь посидим. Мне с тобой хорошо». «Ты же не уедешь без меня?» — спросил я Катю, обнимая ее за плечи. «Конечно нет, Андрюша», — ответила Катя и доверчиво прижалась ко мне. «А ты долго пробудешь на озере?» «В понедельник постараюсь вырваться, хотя бы на полдня», — пообещал я. Катя только вздохнула. «Вот уже и осень скоро», — задумчиво сказала она. «На березе возле медпункта листья начали желтеть». «Да какая там осень?» — возразил я. «Только начало августа». «Это ранняя осень», — Катя лукаво улыбнулась. «А у меня для тебя подарок. Специально ездила в город. Вот». Она протянула мне транзисторный приемник. Здесь можно слушать музыку и всякие интересные передачи. — Да я знаю, — улыбнулся. — Если как-нибудь вечером станет тебе скучно на твоем озере, ты включи передачу из Ленинграда и думай обо мне. Катя говорила это без всякого кокетства. — Договорились. Я осторожно поставил приемник на стол, снова обнял девушку, притянул ее к себе и поцеловал. Катины губы ответили мне. В субботу утром мы с Бегловым охотились на берегу Песенки. Георгий Петрович и Тимофеев взяли лодку и рано утром еще по темноте выехали на озеро. Отец подумал и присоединился к ним. «Староват я уже ногами уток из травы выгонять», — проворчал он. «То ли дело в лодке. Посиживай себе да постреливай». Узнав, что мой отец хочет приехать на открытие охоты, Георгий Петрович предложил съездить за ним на машине. В сумерках мы всей гурьбой даже отправились к председателю, чтобы позвонить к нам домой. Но отец наотрез отказался. «Машина генералам положена. Вот пусть генералы на ней и ездят», — заявил он. «А меня потом соседи расспросами замучают». Тремя автобусами с пересадкой он добрался до Светлого и даже оттуда пришел пешком. Как раз успел к ужину. Хорошо, хоть резиновую лодку на себе не притащил. Зато придирчиво осмотрел все плоскодонки на базе и выбрал самую, по его мнению, лучшую. «Батя!» — не выдержал я. «Темно уже! Что ты там разглядываешь? Идем за стол!» За ужином я почти не пил и внимательно следил, о чем Георгий Петрович с психотерапевтом расспрашивает отца. Но разговор шел самый обычный, в основном об охоте. Вспоминали всякие случаи. Георгий Петрович рассказал, как мы с ним добирали раненого сикача. Отец довольно кивал. «Андрюха с малолетства со мной в лесу. Я его натаскал как следует, не хуже собаки. Помню, пошли как-то мы с ним на уток. Я ему свою одностволку дал старенькую. А у нас за городом болотина, и уток там тьма. Вот мы вечером и пошли, после работы. Не успели подойти к болотине, слетает кряква. Андрюха хлоп и сбил ее в лед. Утка в воду и шмякнулась». Отец рассмеялся, хитро щуря глаза. «Я ему и говорю: молодец, сынок, метко стреляешь. А кто теперь утку доставать будет?» И тут он штаны скидывает и в воду. А сентябрь уже, вода холодная. И ведь достал. Вылез, весь синий, губы трясутся, но не упустил добычу. Но сейчас лазить за утками в воду было не нужно. Арчи и Рони, два рыжих спаниеля, так и сновали в высокой траве впереди Беглова. Доктор держал ружье в руках наготове. Я шел позади него, поэтому моя двустволка спокойно висела на плече. Я теперь не охотник, егерь. Мое дело организовать охоту, а стреляют пусть другие. Две нагулявшие жир кряквы шумно сорвались из-под берега, испугавшись собак. Послышалось тревожное кряканье. Беглов вскинул ружье. «Выстрел! Второй!» Громкое эхо прокатилось по лесу, отразилось от воды и ушло вверх. Одна из уток словно споткнулась в полете и камнем рухнула в траву. Собаки рыжими молниями метнулись к ней. Вторая с перепугу заложила широкий круг и шла прямо на нас. «Андрей, стреляй!» — крикнул Беглов. Но я только улыбнулся, провожая утку взглядом. «Пусть летит. Хватит на мой век уток». Со стороны озера тоже послышались выстрелы. Из кустов показался Арчи. В зубах он крепко сжимал подбитую Бегловым утку. За ним трусил Рони с обиженным выражением на морде. Открытие охоты состоялось.